Ходите спиной вперед. Как правило, тучные люди страдают плоскостопием и быстро устают. Используйте каждую свободную минутку для отдыха. Сядьте, скрестив ступни, и обопритесь на внешнюю сторону стопы. Не менее 3-4 раз в день вставайте на внешние стороны ступни и стойте в таком положении 30-40 секунд. Есть специальные упражнения, которые можно делать сидя, сняв обувь. Поставьте ступни на одну линию. Не отрывая пятки от пола, постарайтесь поднять пальцы ног как можно выше. Поставьте ступни параллельно, поднимите пальцы ног. При этом пятки должны плотно прилегать к полу. Бросьте на пол камешки, веревку или хотя бы смятые листочки бумаги, а потом попробуйте поднять их пальцами ног. Выполняется каждой ногой отдельно. Также при плоскостопии могут быть крайне полезны ходьба, бег и прыжки. Бегать лучше всего босиком по мокрой траве, вдоль берега реки, по колено в воде. Полезно ходить на пятках и носках попеременно, босиком. Старайтесь как можно выше подниматься на пальцах. Чудесный рецепт против плоскостопия – ходьба спиной вперед. Стоя на левой ноге, правую переставьте дальше назад и поставьте на носок. Потом перенесите на нее вес тела и медленно поставьте всю ступню на пол, акцентируя вес тела на пятках. Старайтесь как можно медленнее исполнять это упражнение. Затем отставьте назад левую ногу и перенесите на нее груз тела. И так далее. Помните, что только систематические и ежедневные занятия принесут результаты.